Часть вторая. Руми и Ханум. Глава четвертая. Прощание. Руми снился жуткий сон, тягучий, как смола. Хор тысяч голосов гулом прорывался сквозь толщу стен. Храм окутала удушающая тьма, фениксы лежали мертвыми. Сотни веков они еще прожили бы, но зло вторглось в их судьбы. Нет больше золотой орхидеи, нет больше ничего, кроме ветра. Боль разбудила Руми. Голова гудела, перед глазами плясали темные пятна. Внутренности словно отбили и перемололи. С трудом приподнявшись, Руми посмотрела на руки, покрытые ранами и синяками, тоже и с ногами. Грудь и живот кто-то перебинтовал. Руми попыталась встать, но застонала и отбросила эту затею, лишь прикрыла искалеченное тело одеялом, надеясь согреть. Грязная изодранная одежда лежала в углу, поверх нее сливовые ножны от сгинувшего драконьего меча. Кровать стояла в комнате, заваленной пестрым барахлом. Приглядевшись, Руми заметила среди груды вещей Ханума. Вид у него был изнеможенный, он явно не спал всю ночь. «Хорошо, что ты пришла в себя. Ух, и набегался же я с тобой», — сказал он и спешно вышел. Сознание Руми понемногу прояснялось. К своему ужасу она поняла, что ночной кошмар случился наяву, но чудом она осталась жива. Мертвы Кауршан, Кимера и остальные. Мрак ночи поглотил их навеки, замкнув уста и закрыв глаза. Сегодня Руми полагалось возносить молитвы и проводить обряды в залах великих духов. Настоятель наблюдал бы за ней и ворчал. Она, по его мнению, все сделала бы неправильно. Потом мать Кимера утешила бы, сказав, что жизнь в храме не так плоха, и вокруг много удивительных вещей. Может, она убедила бы Кауршана показать воспитаннице цветущую орхидею, прикоснуться к тайне ее появления. Может, сердце настоятеля освободилось бы от ледяной брони и вышло бы поговорить по душам. Когда Ханум вернулся, Руми тихонько выла, повернувшись к стене. Купец дал лекарство и воду, промыл и перевязал ее раны, а синяки и ссадины обработал пахучей мазью, от которой у Руми заслезились глаза. Боль начала отступать. Руми почти не слышала, как вошли тигры. Игне положил тяжелую голову ей на колени, а Вите просто улеглась рядом. Руми вздрогнула, а затем, превозмогая боль, дотянулась до большой белой переносицы и погладила ее. Тигрица довольно прищурилась, и Руми улыбнулась, как улыбалась в прошлом. Вся нынешняя жизнь окрасилась в цвета страха и отчаяния. Наконец, немного оклемавшись, Руми спросила: «Где я?» «В долине? Этот дом я снял, чтобы не возиться с тобой на улице», — ответил Ханум. «Это, кстати, обошлось мне в весьма приличную сумму». Вдруг лицо купца исказилось. Его правая рука оказалась в пасти тигра, который был не прочь ее как следует пожевать. «Ладно, я понял, отпусти», — сказал Ханум, и Игне послушно отпустил руку. «Руми, тебе надо поесть. Я принесу». Она не возражала. Тигры умиротворенно урчали. За окном сияло солнце, благоухал османтус, порхали бабочки и гудели шмели. Словно вчера ничего не случилось, и все было страшным сном. Полусидя, Руми смотрела в окно на мир, которого могла лишиться по воле злой судьбы, что свела ее с невиданным чудовищем. Мысли смазывались, порой Руми забывалась, уносясь сознанием в эфемерной дали. К еде она не притронулась, поэтому Ханум, разочарованно ворча, съел все сам. Тигры были рядом, иногда напоминали о себе, тыкаясь в ладони большими мокрыми носами. Вечером купец все же заставил девушку поесть кашу с фруктами, выпить травяного чаю, после помог сменить повязки и уложил спать. Тигры охраняли от зримых и незримых кошмаров. На следующее утро Руми чувствовала себя значительно лучше. Она поблагодарила Ханума за заботу и пообещала, когда сможет, щедро вознаградить его и тигров, а после принялась собираться в путь. «Очень интересно, куда ты пойдешь? У тебя ни одежды хорошей, ни денег», — с усмешкой произнес Ханум. Пересилив себя, Руми ответила: «В храм». «Что ты там будешь делать?» — не унимался купец. «Я должна проститься», — сказала она, чувствуя, как стынет кровь при мысли о страшной гибели всех, кого Руми знала. «Что ж, думаю, их тела уже привели в порядок, потому сходи. Игне, проводи ее, а если нужно, отвези на себе. И поменьше говорите с местными, благо остальные караванщики ушли прошлой ночью. Глядишь, слухи расползутся не так быстро». Купец выдал ей траурное одеяние, за что Руми искренне его поблагодарила. Не заплетая волос, она перешагнула порог дома и побрела в сторону храма. Каждый шаг давался с трудом. Игна неслышно шел следом. Как только они пересекли сад, тигр предложил сесть верхом. Руми поначалу отказалась, но вскоре передумала, осознав, что не сможет дойти. На них недоуменно смотрели фениксы. Добраться до храма по основной дороге удалось быстро и легко. Руми, успев позабыть о ранах, резко соскочила со спины тигра, о чем сразу же пожалела. Ноги подкосились, а от боли проступили слезы. «Будь осторожна», — сказал Игне, мордой помогая ей устоять. «Я подожду тебя здесь». Руми шагнула в кружевную тень резного свода, и сознание на миг померкло. Но злые голоса не зазвенели, не засияли из темноты красные глаза. Волна страха отступила. Тяжело дыша, Руми медленно шагала по мраморным плитам. В катках у колонн распускались двуцветные кустовые розы. Их привезла и посадила мама, госпожа Мирами. Еще один подарок храму за опеку над дочерью. Руми коснулась бледными пальцами бархатного бутона, готового раскрыться со дня на день, если о нем позаботиться. Прежде растениями заведовала Кимера. Дневной свет не мог разогнать тоску, пронзившую сердце Руми. Ее окликнули, но она не услышала, погрузившись в мрачные думы. Лишь когда позвали во второй раз, обернулась и увидела городского стража в траурных одеждах. На его бледном лице застыло недоумение. «Руми Сингарделеон, зачем ты пришла?» — холодно поинтересовался он. «Проститься с погибшими фениксами?» Она дрогнула, остро почувствовав его неприязнь. «Кимера в своей комнате. Поторопись, ее скоро унесут на погребальный костер». «А Кауршан?» — быстро спросила она, опасаясь, что больше феникс не захочет говорить. Собеседник помолчал некоторое время, оценивающе глядя на Руми, словно размышлял, достойна ли она знать, где лежит тело настоятеля. Потом все-таки произнес: «В зале Анариота». «Спасибо». Она бросилась к покоям Кимеры и вслед услышала: «Не понимаю, почему великие духи оберегают ее за счет тех, кто больше достоин жизни?» Колкие слова ранили Руми, но она поспешила забыть обиду. Голову заняла встреча с Кимерой. Последняя встреча в этом мире. Руми бежала через боль, плача, а на пороге комнаты упала и застонала. Не сумев подняться даже с опорой на дверь, она вползла в покои Кимеры. Она лежала на кровати, сложив руки на груди. На бледном красивом лице застыла маска покоя. Каштановые волосы немного неряшливо выбивались из-под покрывала. Наверное, так сделали, чтобы Кимера казалась спящей. Серые легкие одеяния скрывали раны. Руми всхлипнула и, положив ладонь на ледяные руки своей наставницы, зарыдала в голос. «Орхидею, бессмертие, все забирайте, только верните ее!» Хрипела она, но никто не откликнулся. Она слышала голоса фениксов в коридоре, но не обращала на них внимания, и они не вмешивались в ее горе. Руми не могла перестать плакать, словно в ней было море, которому не терпелось затопить все вокруг. На этот раз Кимера не могла утешить, хотя была рядом. Сознание Руми не выдержало и погасло, но ладонь еще лежала на руке наставницы. Кто-то потряс Руми за плечо, и она очнулась. Над ней стояло несколько фениксов с хмурыми лицами. «Пора Кимере вернуться в огонь. Скажи последние слова и уходи». «Я... да». Склонившись над покойной, Руми поцеловала ее в лоб. Предательская слеза скатилась по щеке и упала на скулу Кимеры. Будто прервался смертный покой, и без времени погибшая тоже заплакала. «Прости меня. Я должна быть с тобой», — сказала Руми через силу, не разрешая себе больше плакать. «Глупости, говоришь?» — ответил один из фениксов. «Она этого не хотела». Глядя в пол, Руми направилась к залу Анариота. Она быстро добралась до места, хотя путь по лестнице вверх принес ей страдания. Немногие оставшиеся тела, накрытые саваном, лежали у постамента статуи великого духа солнца. Время от времени их уносили из зала на костер. После смерти фениксы теряли неуязвимость к огню и воссоединялись с ним. Таков был последний путь. У ног позолоченного Анариота лежало еще одно тело. Руми сразу направилась к нему. «Ты спас меня в первый миг моей жизни и в последней своей, а я ни разу не поблагодарила тебя», — произнесла она тихо, чтобы другие точно не услышали. Откинув покрывало, Руми оцепенела. Голова Кауршана отделилась от тела и, зацепившись за ткань, повернулась на бок. В памяти ожили жуткие образы и зазвучал хор ядовитых голосов. «Прочь! Молчать!» — закричала Руми и закрыла уши ладонями. Все фениксы в зале резко обернулись к ней. Двое подхватили смутьянку под руки и оттащили от тела Кауршана, другие накрыли его саваном. Руми не сопротивлялась, только бессвязно хрипела. Когда ее вывели из зала, один из фениксов сурово произнес: «Зря ты не сдержалась!» Нельзя тревожить покой мертвых, когда их готовят в последний путь. «Я хотела лишь попрощаться с ним», — воскликнула она и рванула вперед, но фениксы не ослабили хватку. «Поставь на алтарь Селинджиума», — сказал второй и сунул ей связку тонких свечей. «За милосердный суд и скорейшую новую жизнь. Их тут 24». Ровно на всех. На всех. Все погибли, кроме меня. Совесть не позволила Руми отказаться. Пришлось идти к алтарю духа времени навстречу новым ужасным воспоминаниям. Крепко сжимая в руке свечи, она думала о безнаказанном преступлении. Гнев помог справиться со страхом, и в зал Селинджиума Руми вошла уверенно. Свороченную дубовую дверь унесли, осколки убрали. Половина лика духа времени отбил враг, сломал и все четыре крыла. Постамент же, служивший одновременно и алтарем, был почти не поврежден. Выдохнув, чтобы освободить разум от ненужных мыслей и чувств, Руми начала убирать потухшие огарки и вставлять свои свечи в особые выемки у ног Селинджиума. Каждый раз она называла имя того, за чью душу возносила молитвы. Места для свечей едва хватило. Фениксы редко сталкивались со смертью, и лишь казнь мира показала, что многие могут погибнуть за раз. Закончив, Руми поняла, что свечи зажечь не может, и стукнула кулаком по алтарю. Вдруг на фитилях заплясало пламя. Руми внимательно осмотрела свои руки. Нет, не могли они сотворить чудо до вспышки, пробуждения сил. За спиной раздалось покашливание. Обернувшись, Руми увидела городского стража, которого сегодня в храме встретила первым. Тогда она обо всем догадалась. «Спасибо». Девушка смущенно смотрела в его глаза, ожидая новых и более серьезных упреков. Страж спокойно произнес: «Пожалуйста. И прости за опрометчивые слова. Я не вправе судить о помыслах духов». «А, да, не стоило извиняться». Она повернулась обратно к алтарю. «Я и сама не знаю, почему меня защищают. Такую убогую. Всякая жизнь ценна в своем виде и со своими возможностями. Только Оссе считал иначе». Страж быстро ушел, и Руми снова осталась одна. Пока свечи не догорели, она стояла неподвижно в тени изувеченного Селинджиума. За его спиной лежала поляна, где вчера цвела золотая орхидея, где погиб Кауршан. Его кровь пропитала землю, его огонек потух последним. «Это чудовище!» — взвыла Руми, едва переступив порог снятого купцом дома. «Оно убило всех! Прекрасных, праведных фениксов! Я найду его, и он пожалеет! Не знаю как, но я отомщу!» «Успокойся», — ответил Ханум, попивая чай. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло выжить после встречи с ним. Воистину, тебе благоволят великие духи. А пока набирайся сил, хорошо питайся. Я отвезу тебя в столицу». «Кто он?» «Я не уверен. Но, судя по тому, что рассказывали Игна и Вите, это Аймери». «Аймери?» Руми показалось, что на ее грудь упал камень, который не давал вздохнуть. «Перводемон?» «Да», — кивнул Ханум. «Оттого я искренне удивлен твоей удаче». «Но он же погиб. Всех перводемонов убили». Еле выговорила Руми. От напряжения у нее потемнело в глазах. «Значит, не всех. Досадное упущение, которое дорого обошлось твоим товарищам и может принести еще много горя царству. Здешние расслабленные фениксы уже отвыкли от такого ужаса». «Я слышала скверну», — резко выдала Руми, перескочив с одной мысли на другую. «Что это значит для меня?» «Ничего не значит. Все слышат». После этих слов Ханум вышел, видимо, опасаясь нового потока вопросов и возражений. «Руми», — продолжил за него Игне, «то, что случилось прошлой ночью, ужасная трагедия, каких на этой земле не было уже несколько десятилетий, и этого не исправить. Лучшее, что ты можешь сделать, — ухаживать за ранами и поправляться». «Он прав», — сказала Вите, такая же разумная, как ее товарищ. «И давай подберем тебе одежду. От твоей одни лоскуты остались. К любой цели следует двигаться постепенно. Я думаю, начать стоит с этого». Тигры стали ворошить вещи огромными лапами. Руми поначалу наблюдала за ними почти безучастно, но по мере увеличения беспорядка решила вмешаться. Она взяла первые попавшиеся рубашку и штаны, чтобы хотя бы часть товара Ханума осталась нетронутой. В душе Руми была приятна забота тигров. Новые вещи оказались удивительно похожи на те, что она надевала в свой день рождения, разве что расшиты скромнее. Руми вытащила из кармана старых штанов драконью заколку с крупным изумрудом. Вымыв и расчесав волосы, она заплела любимую косу и закрепила на ней заколку, найденной среди вещей спицей. После перевязки ран Руми переоделась и решила выйти в сад, чтобы немного проветрить голову. Тигры, терпеливо ожидавшие, когда она закончит, двинулись следом. Они гуляли в тени каштанов и дубов, беседуя о разном. Так Руми узнала, что упала на раскидистые ветви орешника, который разросся прямо на скале. Игна и Вите услышали крик и бросились на помощь, заметив между тем Аймери золотой орхидеей. Тигры смогли подобраться к кусту и снять с него Руми, которая, к их удивлению, не только выжила, но даже серьезно не пострадала. Они отнесли ее к Хануму, спешно изменившему свои планы. «Я даже не знаю, как еще вас благодарить», — сказала Руми, выслушав до конца историю своего спасения. «Ваша доброта ко мне не знает границ, а ведь я вам в тягость». «Да брось», — ответил Игне. «Если хочешь нас поблагодарить, расскажи историю, ту, о которой заикнулась в прошлый раз». Руми взяла оторопь. Не ожидала такого, однако теперь терять нечего. Родители отреклись от мирской жизни, все в храме мертвы, орхидея похищена. Какое теперь имеет значение ее секрет? Они дождались Ханума как главного любителя интересных историй. Когда все расположились под старым каштаном, Руми заговорила о себе. Ханум и тигры слушали внимательно, ни разу не перебив. Рассказывать увлекательно Руми не умела и не хотела. Но в конце купец поблагодарил ее. Отметил, что своим откровением новая подруга перекрыла все траты на себя, и он готов помогать и впредь. За прогулками и беседами прошел еще один день. Ханум решил, что нет больше смысла задерживаться. Руми уже не нуждалась в тщательном уходе, а прибыль от торговли в столице могла пройти мимо купца. Местные сказали, что все тела преданы огню, разрушенная Аймери отстроит, и со временем храм вновь оживет.